Даня, смотри, смотри, какой фонарь. Светишь братан, лицо братан. И хэндхо. Мы... Ты не в тире, у тебя это камбэки. Ты не в тире, у нас ЦИПСа, запись ЦИПСы. Давай это. Ты не во Вьетнаме, братуха. Ну, ладно, ладно. И фонари на автоматы уже никто не вешает. Да? Ну ладно. Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Друзья, и начинаем, как всегда, с боевой обстановки. Да. Ну, сегодня больше поговорим о проблемах. Вот о проблемах, которые есть в армии. Потому что мы постоянно хвалили, как бы, да, есть реальные перемены. Вот, но, скажем так, в Донецке со многими ребятами удалось встретиться, пообщаться. И очень много проблем реально есть, которые нужно, в принципе, озвучить, я думаю. Ну, которые ребята просят озвучить, да. Вот. Итак, сейчас по боевой. Ну, традиционно с херсонского направления, да, противник сохраняет свое присутствие в районе поселка Крынки. На этом плацдарме, который удалось создать морской пехоте Украины, несмотря на потери, которые они там несут, они все равно там есть. При этом, как отмечают, скажем так, мои друзья-офицеры с этого направления, у них... Есть некоторое превосходство в беспилотниках в плане характеристик. То есть их FPV-дроны могут дальше и стабильнее работать, чем наши. Их РЭБы работают там активнее, чем наши. Вот. Дань, слушай, ну я вот слушаю видео противника, и противник говорит все то же самое. Что их БПЛА не летают, потому что кацапы их давят, потому что у кацапов супер рэп какой-то, и вот все смотри, то же самое делает братан, противник, говорит. Смотри, есть моменты такие, вот ты сам знаешь, участок фронта, берем отрезок там 10, 15, 20 километров, да, и у любой стороны, как бы все круто ни было, но всегда на каком-то участке есть какие-то проблемы. Ну, дыра вот, есть, так да? И говорит, дыры просто, которые мы не есть можем прикрыть. Дыры, да, но в данном случае, вот у меня, скажем так, товарищ на этом направлении, он не просто сидит на взводно-опорном пункте, он как бы в режиме онлайн понимает и получает оперативную, там, владеет оперативной обстановкой вот глобально вот на этом участке, на этом маленьком театре боевых действий, да, вот в районе Крынок, на херсонском направлении в целом. И вот есть там такая статистика, что все-таки их беспилотники, да, они более технически усовершенствованы, лучше, чем наши. Вот в этом есть момент. Поэтому мы пытаемся брать количество, но и количества не хватает. То есть, ну, мне сложно, я не шарю в технологиях, может быть, дело в Starlink или еще в какой-то хрени. Но у них в плане беспилотников там, ну, скажем так, у наших бойцов там есть вот с этим проблемы, реальные проблемы. Ну, это надо, знаешь, как помнишь, мы когда на Клещеевке были проблемы, нам люди говорили, озвучи проблемы на Клещеевке, а мы не могли это говорить как-то в открытую, мы завуалированно просто говорили, обратите, пожалуйста, внимание на данное направление, вот, и... Получается, с Крынок, да, люди говорят о том, что, значит, нужно более, значит, более детально подойти к решению этого вопроса. То есть, да, правильно же? Да, да, да. Вот. Но здесь как бы никакого секрета в этом нет, то, что мы озвучиваем. Поэтому, о, еще один ведущий пришел. Поэтому озвучить конкретно, в чем проблема, я думаю, можно. Поэтому мы ее и озвучили. Дальше, на запорожском направлении там продолжаются боестолкновения в районе Вербовое и Работино. Так, котяра, иди давай. Ну, там больше позиционка, то есть там, в принципе, фронт так немного застыл. Наши пытаются там местами поддавливать западнее Работино и в районе Вербового, но пока там никаких серьезных географических перемен нет. То же самое южнодонецкое направление, южнее Великой Новоселки, там, где район Старомайорского, да. Но активные боевые действия идут в районе Марьинки, то есть южнее, западнее, то есть мы пытаемся давить. Авдеевка, понятно, Авдеевское направление, там есть успехи, есть продвижение на двух участках. Если на прошлой неделе мы говорили, что там на трех участках были продвижения, сейчас на двух, вот на этой неделе. Также, скажем так, ну, в общем, там тоже нужно обратить внимание в плане материально-технического обеспечения наших подразделений. Есть некоторые моменты и на Авдеевском направлении. Вот. Потом Артемовское направление. У нас есть продвижение в районе Клещеевки, Курдюмовки, в районе Богдановки. Вот. То есть на Артемовском направлении, в принципе, стабильно, мало-помалу, но движемся в нескольких направлениях. Купинское направление. Подожди. Артемовское направление. Самый главный важный вопрос, который мне запомнился, как раз он был во время Нового года, да, с 31 на 1, по-моему, появилось наконец-таки видео, где уничтожали Хаймерс. То есть, если изначально, значит, была информация, озвучилась многократно, что там подбили Хаймерс, там подбили Хаймерс. Вот, и не было этому видео подтверждения никакого, да, то есть сейчас было видео непосредственно, где, значит, Хаймерс отработал, его засекли с БПЛА, это было либо Зала, либо Орлан, да, и прямо вот, когда он начал сворачиваться, начали по нему наносить удары, значит, по площади, то есть били там и градами, и всем, чем возможно, лишь бы только его зацепить. И его сначала зацепили, он начал дымить там и так далее, а потом его, ну, скажем так, уничтожили. То есть вот это первое видео, где непосредственно был подбит Хаймерс. До этого была только информация. Да? Ну, да, да. Вот насчет Богдановки, там интересный момент тот, что часть села где-то, ну, минимум 1/3, она под нашими войсками, остальная часть села под противником. Что такое Богдановка? Да, это западнее Артемовска, ну или Бахмута. И в принципе это ворота в Часов Яр. То есть у нас то, что мы говорили, прогнозировали движение на Часов Яр, там до Часов Яра, по сути, уже рукой подать. Единственный нюанс – Часов Яр на возвышенности. Там, секунду, там я смотрел, опять же, военные сводки, или как-то канал называется, он там замерял, и, значит, вот если верить его картам и замерам, до Часов Яра было 3 километра. Ну, немного осталось. Единственная проблема то, что Часов Яр на возвышенности. Вот. Поэтому я так полагаю, что, наверное, наше подразделение будет его обходить, хотя посмотрим, какие силы и средства у нас там сконцентрированы. Может, огневой мощи хватит для того, чтобы его разбомбить и зайти туда, втурмануть. Вот. Поэтому там продвижение есть. В районе Крынок, точнее, не Крынок, Кременная, вот Сватово-Кременная участок фронта, это Луганская Народная Республика. В районе Кременной там есть продвижение. Вот. Ну и на Купинском направлении небольшое тоже. Я думаю, что задача по всей площади, скажем, взять под контроль всю площадь левого берега реки Оскол для начала. Но пока это движение небольшое, как бы, да. Вот. Но посмотрим, судя по происходящему, все-таки я думаю, что будут еще удары, и как мы ранее прогнозировали, и на Северск, и основной удар будет где-то намного северо-западнее, там, не знаю, севернее, северо-западнее, да, вот, может быть, южнее, ну, я имею в виду юга, посмотрим. Но что-то такое напрашивается в общем замысле, вот все происходящее на фронте, опять же, косвенно подсказывает, что какие-то движения будут. Ну, параллельные, новые направления могут открыться, не связанные с нынешней конфигурацией фронта. Вот как-то так. Ну, ты знаешь, мы в своем прогнозе говорили, о том, что ну, необходима мобилизация, да, для того, чтобы выполнить все замыслы, если они есть, конечно, да. Если не мечтает никто о переговорах, да, есть какие-то замыслы, то нужна будет мобилизация, да, большое количество людей для того, чтобы подготовить второй эшелон. Вот. Но сегодня была информация такая успокаивающая, наверное, знаешь, как, что в сутки приходит 1500 человек добровольцев. А, не добровольцев, а подписывают контракт с Министерством обороны. То есть, как бы нам говорят о том, что вот, значит, если мы это все поделим, умножим там плюс-минус, это где-то в районе 40 тысяч. Там, ну, тут, если там, да, то есть 40 тысяч человек в месяц приходит. Да, это отчитался, я так понимаю, министр обороны по поводу подписания контракта. Ну, на самом деле, это очень большие цифры, 40 тысяч в месяц. Может быть, даже ну, так плавно, когда люди приходят, не сразу, там раз 500 человек, 500 тысяч, да, и вот там, как в прошлую мобилизацию, да, кто-то жил возле костра, кого-то разместили, кого-то не разместили, ну, то есть было такое, как бы, ну, небольшой сумбур, а когда, вот, значит, таким образом люди приходят, может быть, проще, потому что там ну, подписали контракты, их распределили по воинским частям, да, одели, обули, там все как бы так планово получается, более стабильно, без всякой суеты. Но мне кажется, просто я еще раз говорю, я не то, что я там выступаю за мобилизацию или не выступаю, или тогда просто мне кажется, что если планы у нас какие-то далеко идущие вперед, да, то мне кажется, она рано или поздно произойдет. Да. Что еще хотел сказать по поводу обстрелов? У нас многие просят еще раз проконсультировать, как вести себя под обстрелами. Вот, в первую очередь хотел бы обратиться к органам местной власти, да, потому что вот если, допустим, в ДНР, в Донецке таких проблем уже давно нет, то в Белгороде местные жители столкнулись с проблемой закрытых убежищ. То есть убежища есть, но не закрыты. Вот хотелось бы обратиться ко всем прифронтовым городам, тем более, посмотрите, сейчас Украина поставила акцент, и Запад, в принципе, тоже намекнул, что новые системы западного образца будут применяться по старым территориям России. Нужно быть к этому готовым. То есть обстрелы приграничных населенных пунктов России не прекратятся в обозримом будущем. Нужно быть к этому готовым. Значит, местные власти должны обеспечить людей убежищами, то есть, ну, бомбоубежище, да, в классическом понимании. Убежище, доступ к убежищу должен быть всегда свободен. Должны быть, вот как у нас в Донецке, еще с 2014 года, просто вот такими буквами на стенах рисовали, как бы убежище и стрелочки, да, потому что люди понимали, вот просто уже понимали, где убежище. На стене было дома написано, да, это некрасиво, это портит эстетику. Друзья, но это безопасность жителей. Вот пусть будут вот такими буквами везде написано со стрелочками, где убежище. Убежище должно быть всегда открыто. В убежище должно быть какой-то запас воды. В убежище должны быть хотя бы одеяло. Потому что сейчас холодно. Может быть, там придется сидеть весь день в убежище, да, с маленькими детьми. Нужно быть к этому готовым. Вот. Я не говорю уже об обогревателях, и не говорю о том, что старые убежища в домах советских делались так, что там батареи были, они тоже отапливались. Вот. Но если там нет отопления, то нужно предусмотреть вот эти моменты, чтобы люди не мерзли, не замерзали. Это обязательно должны сделать органы местной власти. Причем в каждом доме желательно, насколько это возможно, где возможно сделать убежище, должно быть убежище. Потому что то, что происходит в Донецке, к примеру, вполне может происходить в других городах прифронтовых, приграничных. Что многие считают, что общая граница с Украиной – это не фронт, это просто общая граница, иногда там что-то прилетает, но это фронт. Как бы. Если вам удобнее, значит приграничные города. Вот, нужно этим заняться очень вплотную, как бы. Потом, как себя вести при обстреле? Вот я видео публиковал, как парнишка в форме, да, когда грады прилетели. Во-первых, те, кто не в теме, они не отличат прилеты градов от прилета ствольной, ну, снаряда ствольной артиллерии, да. Да это и не надо. Услышал взрыв, падай. Все, услышал взрыв, падай. Как бы. Вот такое правило. Можно никуда не добежать. Просто. Свист, вот ты хотел сказать, да? Свист, наверное. А, братан, ну свист можно в городе не услышать, понимаешь? В поле, да, как бы. Я бы специально не говорил про свист, про шелест, как бы, да, потому что в городе ты это услышишь только когда над тобой пролетит и где-то там. Ну, согласен, да, там еще город населенный, люди не разъехались, люди проживают. Да, машины, вот это все дела, да. Услышал взрыв, падай, все, как бы. Вот все, услышал взрыв, падай. А потом уже привыкнешь, когда ты поймешь, что это взорвалось там где-то далеко от тебя, там в 4-5 километрах, да. Вот. Но для начала лучше упадите, как бы. Вот. Пока не привыкнете, ну, к сожалению, придется привыкнуть. Вот, это самое главное. Всегда, когда идете по городу, да где бы вы ни шли, куда может прилететь вражеская ракета, снаряд и так далее, вот просто на автомате. Вот на автомате ищите убежище сами. То есть складки местности. Вот вы идете там по тротуару, да, а бордюр так. Так, в случае обстрела, куда я упаду? Вот идете, даже с кем-то общаетесь, боковым зрением поглядываете в случае обстрела, куда вы упадете. Да, нужно избегать падать под здание, потому что при попадании в здание могут обрушиться кирпичи, вас, ну, может привалить чем-то тяжелым и может даже насмерть. Но больше вероятность погибнуть от осколка, убегая от здания куда-то по открытой местности, да, где-то там по дороге, куда-то там дальше, чем чтобы над вами что-то взорвется и вас засыпет. Поэтому лучше упадите. В идеале, если есть возможность выбирать, конечно, желательно под зданием, но не лежать, как бы, да. Но лучше лежать под зданием, чем бежать, как бы, и искать, где прилечь. Вот. Очень важный момент для водителей и для пешеходов. Выбирайте узкие улочки, узкие дороги, да, вот, ну, где вы проезжаете между домами, чтобы вы были закрыты домами. Потому что осколок способен убивать в зависимости от типа боеприпаса. Ну, если это кассетные боеприпасы, ну, там, я не знаю, там несколько десятков метров, да. Если это вот снаряд прилетает или градина, там до 100 метров может осколок убивать. Может дальше, ну, дистанция убойная может быть дальше, если еще по ветру пойдет, как бы. Вот, поэтому открытые площадя избегайте, там, какие-то площади, там, Ленина, Пушкина, еще что-то. То есть перемещайтесь узкими улочками, также и на транспорте, по типу. Вот, в транспорте общественный транспорт, обычный автомобиль. Не слушайте музыку, не слушайте музыку, слушайте все, что происходит вокруг. Если услышали где-то прилет, машина, любой автотранспорт, если он не бронированный, это все, это друшлаг. Это только в кино можно за ним спрятаться от пули и осколков. В реальности это вы, тем более вы уровень себе повышаете, стоя в автобусе. Да лучше бы вы на земле тогда стояли. Кстати, я давно как-то показывал видео специально, когда L200 автомобиль, кстати, по-моему, противника нашего, да, он был с голубыми этими всякими штучками нарисованными в Мариуполе. Точно противника. Если да, голубый, и, значит противника. И рядом с ним, недалеко от него взорвалась мина 120-я, и я просто показывал, открывал дверь, и там получается, что просто двери, салон, все, вот дверь насквозь кресло все разрезало и, значит, вылетело. То есть, ну, осколок. Ты, кстати, затронул очень интересную тему. Я с этой темой сталкивался лично, я тебе хочу сказать. Как раз, когда вся эта история только началась, и я собирался ехать в командировку, я, значит, вот ТСЖ попытался обязать, чтобы они подготовили убежище. Вот. Они убежище не подготовили, значит, в подвалах была вода. Все-таки с боями их заставили, со скандалами их заставили осушить все эти подвалы, вывести мусор для того, чтобы в случае чего можно было укрываться. Потому что, ну, любой человек понимает, как бы, да, тем более, когда ты с этой историей все связан, ты понимаешь, что в любой момент ты можешь из тылового города оказаться не в тыловом городе, да, и ты вот людям задаешь вопрос, слушай, ну вот сейчас мобилизация, да, сейчас всех мужиков, вот, допустим, призовут, останутся одни бабы с кошками и с детьми, если что-то рядом начнет падать, куда им спускаться, а, да что там, ну чего там, ну что вы там нагнетаете, в итоге вынесли им голову, они все-таки осушили подвал и вынесли мусор, да, я затем говорю, ребята, теперь делайте указатели. Вот о чем ты говорил. делайте бумажные листы, чтобы можно было на скотч, чтобы если вы не хотите что-то там делать, какие-то таблички отдельно заказывать, еще что-то, делайте указатели, да. Они тоже с боями отказывались, говорили, не надо тут панику, значит, раскачивать там. Ну, есть и жильцы такие, которые... Ну, немного живут в другом измерении. Да. Вот. В итоге, конечно же, они это сделали, когда уже администрация их обязала. То есть, когда администрация сказала подготовить все дома, чтобы у них были... То есть, ты абсолютно прав, что ты сказал, что местные власти, я не знаю, МЧС, прокуратура, я не знаю кто, но вот этих людей, которые, значит, возглавляют все эти ТСЖ, которые привыкли только зарабатывать деньги с жильцов, их необходимо обязать, чтобы они это все сделали. Потому что сами они ничего делать не будут. Пока, даже если на них будут падать Storm Shadow, они будут думать только о том, как бы ваши списать, значит, деньги за капремонт, положить в карман. То есть им не до подвалов, им не до указаний, ни до чего. Им главное взять эти бабки, списать и купить себе новые машины. Ни о каких убежищах они и не думают. То есть пока Storm Shadow не попадет в ваш дом, эти уроды ничего делать не будут. Поэтому обязательно, значит, местная власть, администрация, значит, районная, там, я не знаю, МЧС должна ходить, рассылать требования, я не знаю, на почту, ну, везде, где, значит, сделать этот чат, этот сраный из этих ТСЖ, обязать их, чтобы они это все делали. Тем более в тех городах, которые находятся очень близко к границе, да. Если я живу не очень близко от границы, и у нас тут периодически что-то падает и взрывается, да, в непосредственной близости, то как бы, ну, те люди, которые там живут 30 метров, 30 километров от границы или еще что-то, где мы видим, что даже градами достают, да, ну, я имею в виду системы типа град, когда они подгоняют на максимальную близость и, ну, соответственно, ну, все долетает, поэтому... Конечно, более, да, там есть системы с усиленными, модернизированные вот эти вот ракеты, да, вот эти снаряды «Град», к Бендусинграду. Там чешские вампиры, вот, которые они применили в Белгороду, там 42 километра дистанция. То есть это, понимаешь, ну, когда ты выходишь с инициативой с какой-то, с правильной, как ты сказал изначально, что, ребята, делайте то-то, то-то, никто ничем не занимается. Пока вот на уровне руководства, да, там, области, там, города или еще что-то спускается, только тогда они начинают свои жопы отрывать от кожаных кресел. Слушай, я не рассчитываю, что нас услышит руководство Белгородской области и других областей. Я надеюсь, что нас услышат, и я знаю, что нас читают местные жители. Поэтому местные жители сами могут это организовать. Они могут потребовать. Причем, друзья, требовать нужно не по телефону. Требовать нужно не в устной форме. Требовать нужно письменным заявлением в двух экземплярах с отметкой, что от тебя получила администрация это заявление. Тогда они отнекаться не смогут. Отнекиваться, да? Они обязаны будут что-то сделать, отреагировать. Или, как в индийских, кроме того, гонять их бамбуковыми палками. Да, кроме того, смотрите, рисуйте сами краской на домах убежище, стрелочка. Если вот там вот есть подвал, к примеру, да, ну бывает так, вот подъезд, а здесь отдельно возле подъезда такие ступеньки на нижний уровень и дверь в цокольные помещения, да. У нас, допустим, в Донецке рисовали так убежище и стрелочка, чтобы человек, когда забегает во двор под обстрелом, который первый раз в этом двору, к примеру, да, чтобы он все равно увидел стрелочку, вот убежище, дверь, все, значит, там убежище. Также, друзья, понятно, что есть вопросы там с какой-то преступностью, там бомжами, еще кем-то, но постарайтесь дома, подъезды, которые на замке, да, на магнитном замке, кодовые замки или еще какие-то, чтобы они были открыты, не закрывайте их. Чтобы каждый человек, оказавшись у вас в дворе во время обстрела, мог забежать хотя бы в подъезд. Вот. То есть, ну, вот такие моменты, как бы, то есть, сами должны вот эти моменты регулировать. Ну, не ждать, что кто-то это сделает. Смысл какой, что просто при обстреле вы должны максимально быстро попасть в какое-то укрытие, да, вот здание, подвал, да, это, ну, все подойдет. Поэтому, находясь, да, значит, в центре, а вы понимаете, что сейчас, находясь в центре города, вы можете стать, значит, жертвой обстрела, да, поэтому вы должны просто знать, что, куда вы будете перемещаться. Да, где угодно, как бы, да, и инструктировать детей, то есть, ну, не знаю, Опять же, можно делать даже дежурство, то есть можно, если есть люди, у которых есть время свободное, организовываться как дружинники, чтобы кто-то дежурил, можно назначать дежурного по убежищу, да, который будет там стоять и смотреть за порядком, чтобы убежище было готово, людей хотя бы махнуть сюда. У нас, к примеру, в январе, по-моему, 31 января, если не ошибаюсь, 2017 года, когда был обстрел улицы Листопрокатчика в Киевском районе, и там женщина, она спасла съемочную группу, причем не одну, там журналисты снимали последствия обстрела, начался новый обстрел, все дома были закрыты, ну, подъезды, они мыкались, и женщина спустилась там со второго или с третьего этажа, открыла подъезд время обстрелов, и МЧСники, и журналисты смогли забежать. Потом она, когда поднималась к себе в квартиру, осколок в спину получила, как бы. Вот, ее потом наградили как бы за это, но не суть, как бы, да, то есть это важно, вот, и тогда журналисты, причем военкоры, там и Life News был, и НТВ, по-моему, были, там их еще эвакуировать силами пресс-службы армейской нашей нужно было, там интересная такая была момент, ну, такая операция, так сказать, то есть они там очень много часов просидели в этом подвале, там обстрел был страшный, там снаряды прилетали, там интервал между прилетами 152-х и 122-х и 120-х мин был метров 10, там район просто, ну, так жестко за несколько часов обработали, там по-моему, у Сереги Макаренко, это бывший журналист Life News, у него в машине каска лежала, они не успели даже каски накинуть, как бы, и рядом снаряд прилетел, и осколками каску кевларовую насквозь пробило, короче, которая в багажнике лежала. Вот, не пригодилось. Машину изрешетило, понятно, как бы. То есть, ну, это очень важные вещи, друзья. Слушай, поэтому... говори тогда, да. Ты еще не закончил, говори. Да. Вот эти моменты как бы учтите и обязательно, пожалуйста, носите с собой аптечки и желательно комплект на 2-3 человека, то есть чтобы вы могли в случае чего оказать не только себе, а еще кому-то или нескольким людям помощь. В аптечках не нужно 3 килограмма активированного угля, там левомицетина, антибиотиков, антивирусных, нет, там нужны кровоостанавливающие. Только кровоостанавливающие. Жгут, в идеале обезболивающие. Жгуты просто хотя бы. Просто жгуты. Да, жгуты как бы перемоточные, чтобы можно было кровь остановить, да, и обезболивающие. Вот только это нужно с собой носить. Ну, турникеты в идеале, кто может. Вот я, например, в Донецке, вот я в Москве с собой ношу аптечку, да, с одним турникетом, как бы, да. В Донецке я стараюсь 2-3 турникета, как бы, да, ну, носить. Вот, это за правило, это уже всегда с собой носите. Не обязательно вам, кому-то нужна будет помощь. Ну вот, просчитывайте эти моменты, будьте аккуратны. Вот, и ты опять параноик. Же, свой маршрут планируйте заранее. Ты параноик. Да, ну, слушай, ну, в жизни мелочей не бывает, особенно на войне. Я понял. Хорошо, что у нас дальше? Мы есть что-то или заканчиваем на этом? Не-не-не, смотри, еще какая тема. Во-первых, сегодня обмен произошел, да, вот, то есть 75 вернули наших военнослужащих, которых должны были давно вернуть. Долго вот за вернули. Тех, да, за тех 5 азовцев, которые Зеленский в Турции забрал, да, обманув всех, и Эрдогана в том числе, оказывается, должны были вернуть 75 наших бойцов и офицеров. Вернули. И обмен был 173 на 173, то есть одновременно сделали таким образом. Вот. Это плюс. Это большой плюс, что наши ребята как бы возвращаются домой. Это отлично. Вот. Кстати, потом... надо сказать, что первая информация появилась у Шария. Утром он написал, что по моей информации будет, скорее всего, обмен в ближайшие часы. И вечером он написал, обмен произошел. То есть как бы... Ну... Он до этого еще видео снимал, которое опубликовала уполномоченная по правам человека Российской Федерации, которая репостнула себе в телеграм-канал, где он разобрал всю эту историю. Да ладно, Шария репостнула? Вот, да. Где он эту историю описывал, это вот было еще в том году это было. Это еще в том году было. Нет, но видео-то свежее было. Ну, прошлогоднее уже, братан. Уже все, уже прошлогоднее. А, все, я понял. Вот. Я тут смотрел вот... о том, что был киддог, что была договоренность и не выполнили. Ты про да, это видел? Да, да, да. Друзья, еще какой момент хотел бы обсудить. Вот эти ракетные удары, да. То есть мы бьем по Украине, по военным объектам, по объектам там, критической инфраструктуры, да. А противник целенаправленно бьет по людям с целью убить как можно больше мирных. И многие хотят возмездия, чтобы мы начали также бить по квадратам, по мирным. Это неправильно. Услышьте, пожалуйста, вот буквально внимательно, вот две минутки. У нас грядет очень большая война. Ну, я думаю, уже многие это поняли. То есть, скорее всего, она будет через год, через два, но она будет. И сейчас просматривается такой контраст. Как мы говорили, что прошлый год был годом контрастов, да? Контрасты идеологии, то есть вот мы запретили ЛГБТ, Запад это поощряет и сам от этого страдает, от толерастии своей. У нас война идет цивилизованным образом, да, с целью сохранить жизни мирного населения противника. Война на Ближнем Востоке показала, как западная цивилизация воюет, да, снося все под корень, с людьми, совсем с детьми, неважно, как бы. Вот, то есть у нас получился контраст. Сейчас у нас большой контраст этот продолжается. Вот, и когда придет время, весь мир уже это видит. И когда придет время определиться, кто на стороне зла, кто на стороне добра, то вот этот контраст должен сохраниться. Тем более, друзья, все мы понимаем, что рано или поздно война с украинцами, она закончится. Ну да, но с теми русскими, которые считаются украинцами, которые вот на той территории живут, да, она закончится. И тем более, она закончится. Тем более их алтарь разрушили. Музей Шухевич, да. Туда они приходили, их в рыцари там принимали. А, да, да. Нужно кстати, понимать, поляки, что... Поляки были очень рады. Да, поляки, ну, комментарии, да. Вот момент в том, что они закончатся, конечно, на наших условиях. И мы в итоге мы объединимся. И это будут уже наши люди. Да? И вот для того, чтобы... Но это произойдет тогда, когда у них наступит осознание в головах, в обществе. И оно понемногу наступает. И вот оно должно... Чем лучше мы будем себя вести правильно, да, вот, демонстрировать, что на самом деле они не на стороне добра, они на стороне зла, как бы, да, в этой глобальной войне двух цивилизаций, западной и русского мира. Чем быстрее они это поймут, тем быстрее они станут нашим мобилизационным ресурсом в войне, которая еще грядет в будущем. Поэтому вот эти моменты, вот понятно, там всех убить, уничтожить, слушай, давайте там... Братан, со всем уважением, но у них и так проблемы с мобилизацией, ты их еще хочешь на новую войну мобилизовать, я думаю, они сейчас просто с ума посходят. Ну, это жизнь как-то. Их и так уже ловят там, а ты хочешь, ребята, скоро вы будете с нами, светлое будущее, вы будете нашим мобилизационным ресурсом в войне против Запада, объединяемся. Слушай, да? Ну, мобилизационный ресурс, он же не только именно боевой. Это еще и тыловой, как бы, понимаешь? Правильно, борщи некому варить, пускай варят борщи. Вот, конечно, да, вот и я об этом же, поэтому нормально все, все нормально, как нет, бы. Нет, ты абсолютно прав, я еще раз сошлюсь на свое видео. За полтора месяца до СВО мы записывали с Владленом видео, и там был прогноз на предстоящий конфликт. И я в конце этого видео сказал, что, скорее всего, на мой взгляд, я найду это видео, вырежу кусок специально и буду его всем, значит, показывать, как это уникальное видео, где я сказал, что Путин сильно добрый. Он не будет ни с кем воевать. Операция будет похожа на специальную операцию. Это будет что-то напоминать, как типа борьба контртеррора и освобождение заложников. И вот, собственно говоря, через полтора месяца, когда Владимир Владимирович выступал ночью, он сказал, мы начинаем специальную военную операцию. Да? Вот такой был факт. И, собственно говоря, мы... не свернули ни на метр, значит, от этого пути, проводя специальную военную операцию. Да, конечно же, уже боевые действия идут вовсю, уже идет полноценная война, Но есть правила, которые Министерство обороны Российской Федерации, добровольческие подразделения, ну, все, кто задействован в этом конфликте, не нарушают. То есть мы воюем по правилам. Да? Есть такое, значит, выражение такое, да, комичное, что война – это не рыцарский турнир. Да? То есть есть жертвы гражданские и так далее, и так далее. Но мы стараемся все-таки действовать и воевать по правилам. Да? Но наш противник, мы видим, что нарушает все это. Да, поэтому... хотя, кстати, вот в одной из последних видео, значит, Алексея Николаевича Арестовича, да, он говорил, нам нельзя действовать вот так, потому что так действуют только, значит, орки, а мы должны действовать вот так, вот нам нельзя там нарушать что-то. Но на самом деле мы видим, что как бы, ну, нарушение... как раз-таки не с нашей стороны. Мы стараемся наоборот, да, мы призываем там не расстреливать пленных, да, мы стараемся, что попал к тебе в плен, все, это значит, ну, человек, за которого ты отвечаешь, да, ты должен его кормить, поить, там, оказывать ему помощь, передать там в определенные структуры, да, чтобы там с ним занимались, потом там его, если он захотел, обменяли. Есть такие случаи, когда люди остались в Российской Федерации. Вот есть даже подразделение имени Богдана Хмельницкого, где там воюют. Это реально есть такое подразделение. Воюют. Это не пропаганда там и так далее. Действительно есть, действительно в составе БТФ «Каскад». И действительно им раздали оружие, они воюют. Слушай, у нас на Первом канале Аким Апачев на мове поет «Плыве кача», понимаешь? Ну, то есть, как бы, с нашей стороны нет никаких, по-моему, запретов вообще. То есть, здесь, ну, как бы, адекватно относятся ко всем, и к языку, и к пленным, и... Ну, осталось только вот, знаете, взять их в жопу целовать, начать, и все. Тогда вот просто уже все сделали для того, чтобы было ясно, что... у нас, ну, как бы более адекватные, значит, люди, нежели чем с той стороны. Там пока борются с русским языком, у нас как бы по Первому каналу на мове поют, да. Кстати, я вот смотрел, ругались там «Голубой огонек» или «Фитилек», или я не знаю, как он называется. Там был, по-моему, Серов, так он тоже, я так понял, что он уроженец Украины, и он тоже пел на мове, значит, на Новый год. То есть и никто не сказал из, значит, других артистов там, что ты несешь там, да, отберите у него микрофон, у нас идет война там, да, и, значит, это, значит, он на свинособачьем языке что-то тут нам рассказывает, заберите. Нет, не было, он пел песни, никто там ничего ему не сказал. То есть мы видим, с какой стороны адекватные люди, мы это видим. То есть нам лично это показывать не нужно. Кстати, в этом году «Голубой огонек» оказался не таким и голубым. «Голубой огонек» был раньше. Он был, значит, в Мутабаре, или как он называется. Или Мутаборе. Да. Вот там был «Голубой огонек». Ну что, все на сегодня? Да, я думаю, да. До завтра, друзья, тогда. Ну все тогда, все, до завтра.